Глава 32. «Хорошо», — направлял Джордж. «Держись левее, левее!» Минхаус повернул руль, и они проскочили нужное место. Стрелка компаса ушла сильно вправо. Сердце Джорджа едва не остановилось. Минхаус молча повернул лодку назад, и стрелка выровнялась, влекомая неведомым магнитным полем. «Держись этого курса», — сказал Джордж. «Что бы там ни было, мы идем прямо на него!» Далеко-далеко позади раздался оглушительный грохот, похожий на гром. Туман у них за спиной озарился мерцающим зеленым светом. Они не оборачивались. Бомба из антиматерии. Столкновение пространств. Большой взрыв. Остались считанные секунды до того, как взрывная волна настигнет их и превратит в туман. В этот момент весь мир словно затаил дыхание. Настало время ярости, время безумия, время, когда все и вся очутилось на головке небесной булавки. Джордж чувствовал, как мир содрогается в предчувствии гибели, готовит себя к падению на далекое дно. Он почти ощущал, как это дно устремляется ему навстречу, предвосхищал страшный удар, брызги крови, обломки костей и гаснущие воспоминания. Стрелка компаса начала вращаться. У Джорджа сжалось сердце. — Я думаю, что... — забормотал Минхаус. Джордж взял телепорт в руки. Их трясло так сильно, что он едва не выронил механизм. Он прижал аппарат к себе, положил одну руку на перископ, и катер завибрировал. Раздался треск статического электричества, и волосы у них на теле встали дыбом. Генератор загудел, из перископа вырвался голубой луч света. Он преломлялся, усиливался, расширялся, потом сократился и резко выстрелил в туман потоком голубых пульсирующих ионизированных частиц. Туман засветился и на мгновение застыл, словно изморось на оконном стекле. А потом... В тумане словно появился еще один слой, и на них повеяло безумием межпространственного перехода. Воронка, дыра, разрыв! Они устремились прямо внутрь! Минхаус, опьяненный радостью, рванул рычаг вниз. Ослепительно вспыхнул свет, сбросив их с сидений. Они падали, парили и кувыркались в белом пространстве космического шума. Чувствовали скорость, расстояние, время и саму материю. А затем свет исчез. Темнота длилась меньше минуты. И когда мужчины открыли глаза и вновь почувствовали свои тела, они стали жадно хватать ртом воздух, кашляли, давились, одурманенные и дезориентированные. Джордж с трудом встал на колени и тут же рухнул обратно на палубу катера. Осталось вызывающее панику, странное, необъяснимое ощущение давления и его отсутствия. Полноты и пустоты, бесконечных миль небытия. Потом даже оно пропало. Они вновь дышали воздухом, хорошим, свежим воздухом, и он придавал им сил. Тяжело дыша, Джордж сел. Вокруг было темно, чернее черного. Катер покачивался на коротких волнах, и над головой Джордж увидел звезды.